Глава 50. За несколько минут до начала эвакуации. «Давай, ну же, не менжуйся, тебе же здесь страшно. Любому было бы страшно, так чего же ты ждешь? Уходи!» Я мысленно настраивал агента, который вместе со мной завел фуру под купол, сбежать из города как можно быстрее. Для того, что мы задумали сделать дальше, не нужны были свидетели с той стороны. Я стоял. Не подходил ни к деду, ни к Ульяне. Замер, ждал. В глазах агента, как мне казалось, повидавшего немало, был страх, смешанный с сильной растерянностью. Здорово. Конечно, это картанг, дружок. Тут новичкам быстро становится не по себе, прошептал я. Приказа остаться агенту точно не давали. Он постоял, помялся на месте минуты две, а затем торопливо поднялся по мостику на выход. Есть. Когда опасность миновала, я тут же подбежал к генералу. «Валентин Иванович, можно взять вашу машину?» «Мою нет, а любой УАЗик бери», — не задумываясь, выдал Заботин. Дед и Ульяна уже стояли рядом. Теперь на мои резкие телодвижения, наподобие этих, они реагировали быстро. «Моя команда!» Мы запрыгнули в машину. Дед за руль, я рядом, Ульяна назад. «Куда едем?» — спросил дед. «Пока просто подальше отсюда», — выдал я. Дед нажал на газ. Пока мы ехали по главной дороге, я рассмотрел эвакуацию. Вдоль трассы друг за другом выстроились люди. Они старались не толпиться, а собрались во вполне ровную очередь один за другим. Где-то стояли парами. В руках мешки, тряпичные свертки. Исчезли же все фантомные полиэтиленовые пакеты. Остались только старые простыни, одеяло, покрывало. Их и использовали как тюки для переноса вещей. «Ничего», — подумал я, — «там за стеной людей ждет новая жизнь. Купят все. Не страшно». Я, конечно, удивился, почему генерал не дал нам свою «Волгу». Вряд ли он ее в реальный мир из города забрал бы. Все равно же тут придется бросить. Но ладно, нас устроил и УАЗик. Ехали прямо, куда я показывал. В короткое время добрались до моста к острову. Очередь не заканчивалась и здесь. Только тут ее каждые 200 метров сопровождали военные, не давая людям сбиться в кучу, контролируя продвижение вперед, предотвращая панику или иные неприятные ситуации. Мало ли. Когда мы только доехали до возвышенности, я взглянул на город. Ужасающее зрелище. Некоторые дома покосились и даже частично обвалились. Обшивка утеплителя исчезла, пластиковые окна тоже. Штукатурка сошла лавинами и разбилась о землю. Новеньких крыш как не бывало. Не хватало лишь одного – растительности, заковавшей дома в свои корявые лапищи, иначе я бы подумал, что попал в заброшенную Припять. Но вот в чем был парадокс. Теперь от этого мертвого города веяло каким-то облегчением. Будто с исчезновением фантомного мира картанг выдохнул свою тяжесть. «Все, тормози!» — приказал я деду, он повиновался. Машина встала на обочине за несколько метров до первого моста на остров. Я выбежал из машины и спустился под мост. Еще секунда, и я нырнул в воду прямо в одежде, но через полминуты был уже на берегу. Дед тоже спустился под мост и стоял спокойно. Недоумение читалось только на лице Ульяны, как и немой вопрос, на который я ей тут же ответил. «Не знаю, убьет ли это жучков, которых, возможно, ко мне прицепили, но уже без разницы. Я уставился на своих спутников». «Что они сказали?» – торопил меня дед. «Ну, департамент». «Ничего хорошего. Вербовали меня, как ты и говорил», – тут же признался я. «Надо сообщить Гансу, что за ним выслали агентов. Их будут переправлять через стену во время эвакуации в костюмах, смазанных нашей жидкостью». «Значит, происходит все так, как мы и предполагали», – ответил дед. «Более чем. «Теперь я решителен, как никогда», — заявил я в ответ. «Ульяна, звони своим, срочно!» «Уже?» — девочка взяла рацию и удивленно посмотрела на меня, считав теперь мой немой вопрос. «Ты забыл, что фантомный мир отключен? Телефонов нет?» «Да, точно, прости. А это откуда?» «Ганс раздал», — вмешался дед. «Он хорошо вчера подготовился». «Я тоже вчера хорошо подготовилась», — фыркнула нам Ульяна и далее говорила уже в рацию. «Ребят, внимание! Скоро могут появиться гости. Будьте начеку». «Принято», — ответил взрослый голос, затем последовало еще с десяток аналогичных ответов. «Вау, тебе удалось их убедить?» — спросил я. «Еще бы», — гордо ответила Ульяна. «А ты сомневался?» «В тебе», — усмехнулся я, — «нисколько». «Ганс», — теперь уже дед достал из кармана ту рацию, которую я забрал из сейфа в квартире немецкого ученого. «На связи! Что, за мной пришли?» — ответил Ганс. «Пока нет, но уже вот-вот. Смотрите за куполом», — сказал ему я вместо деда. «Я чувствовал себя сейчас настоящим супергероем». «Максим, пока тебя не было, мы проработали план. Значит, слушай, действуем мы так», — продолжал Ганс. «Стой на мосту и смотри на город». «Допустим, вы меня видите?» Я развернулся, как он просил. «Да», — подтвердил ученый. «Так вот, по прямой, ну, как ты сейчас смотришь, делим купол пополам. Потом перпендикулярно еще пополам». «То есть на четыре части?» — уточнил я. «Ага. А каждую часть потом еще на три. Сверху будет 12 часов, а дальше как у военных. Хотя у военных это не так работает, но ладно. Все в любом случае выучили именно эту схему. Так вот, проникать агенты будут в районе от 7 до 12 часов. На большее у них времени не хватит», — подытожил Ганс. «Да, ждем». Я представил картинку и сразу же понял, о чем он говорит. «Но на всякий случай мои люди сторожат и остальные участки суши, примыкающие к куполу», — деловито произнесла Ульяна. «Но в местах, про которые сейчас сказал Ганс, охрана, конечно, более усиленная». «Прекрасно», — ответил я. «Ваня сказал, что границу купола снаружи совсем не охраняют. Ее просто пометили белой линией, но ближе, чем на 200 метров, к ней не подходят. Так что выброшенных за стену агентов долго никто не обнаружит». «Это отличная новость», — обрадовался Ганс. «Позавчера мы еще долго сидели с дедом и Ульяной в ее штабе и обсуждали мелкие детали операции. Но, судя по всему, в мое отсутствие они подготовились еще тщательнее, и теперь мы были готовы к любому развитию событий». И вот, обещанное главой департамента начало сбываться. Ровно через 15 минут послышались первые отклики о начале вторжения. «Всем внимание! Ровно на 9 часов в 200 метрах от дыры в заборе появился наш первый клиент», — сообщил Ганс. Похоже, у ученого было две рации. Та, что вещала лишь нам в найденную мной в сейфе, и обычная для связи с нашей командой по нейтрализации департамента. «Принято», — ответил кто-то. «Так, стоп, друзья!» — тут же остановил их Ганс, в его голосе читалось волнение. «У нас маленькая проблема. Над городом только что появилась птичка». «Какая птичка?» — не понял я. «Такая, с четырьмя пропеллерами», — усмехнулся Ганс. Все стало ясно. Он имел в виду квадрокоптер. «Серьезно?» — не поверил я. «А ты что думал?» — сказал Ганс. «Плана города они не знают. Как бы ты на их месте еще координировал продвижение спецгруппы?» «Ну да, логично», — согласился я. «И что нам делать?» «Надо же, департамент этот квадрокоптер тоже жидкостью покрыл. Он прямо сквозь стену прошмыгнул», — добавил Ганс. «Где он сейчас?» — не на шутку заволновался я. «Завис над больницей», — ответил немец. «Так что делать?» Я уже начал паниковать. «Испугался», — засмеялась Ульяна. «Не бойся, я и к этому была готова». «Дядя Семен, вы на крыше?» — спросила она далее в рацию. «Да, на месте», — ответил грубый мужской голос. «Снайперку взяли?» — продолжала девочка. «Она у меня всегда с собой», — усмехнулся мужчина. «Прекрасно. Птичку над больницей видите?» «А как же?» «Обычно птичками в американских боевиках называют вертолеты», — подумал я. «Ну ладно, я не мешал Ульяне и ее людям играть в их игру и не встревал со своими неуместными замечаниями». «Вы знаете, что делать», — добавила Ульяна. «Так, стоп!» — опять вмешался Ганс. «Не так быстро! Нам нужно одновременно с выстрелом по коптеру вырубить и агента, который им управляет. Но тут еще маленькая проблемка возникает. Чуется мне, что это и будет наш главный, командир спецгруппы. И кажется, это тот, кто прошел сквозь стену первым. Поэтому делаем так. Внимание всем! Трогать его и птичку пока нельзя, иначе срыв операции. Слышите, срыв операции. Если отключим командира слишком рано, остальные догадаются и сообщат в штаб за стеной. А нам такого счастья не надо, потому пока стоим на месте и наблюдаем. Пусть главный почувствует себя в безопасности. Нужно, чтобы он беспрепятственно завел за стену всех агентов. «Всех до единого! Хорошо?» «Принято!» — на выдохе ответила Ульяна. «Ребят, ждем!» — скомандовала в рацию, подытожив озвученное Гансом, так как команда слушала только приказы девочки. Но ждать долго не пришлось. Сообщение о том, что члены спецгруппы проникают сквозь купол в разных местах указанного Гансом промежутка, начали сыпаться в течение следующих 10 минут. Когда в город попал последний агент, мы выждали еще минут 5, чтобы окончательно убедиться, что это вся группа. Но дальше медлить было нельзя. Максимум, что мы могли допустить, это чтобы агенты добрались до стены из колючей проволоки, но не дальше. В город их пускать мы не собирались. «Можно?» — спросила Ганса Ульяна. «Думаю, да», — подтвердил ученый. «Они пока разобщены, вместе не собирались. Это наш шанс. И я уверен, это все люди». «Сколько их?» — спросил я ученого. «Вместе с тем, кто управляет коптером, 12». «Вот гад!» — негодовал я. «Глава департамента мне, глядя в глаза, сказал, что их будет не больше 4». «Ты бы от него правды никогда не услышал», — уверил меня дед. «Не совсем. Думаю, отчасти он тебе не соврал», — пояснил Ганс. «Агенты, а мне это визуально хорошо видно, разбиты на 3 группы. Думаю, ты, Максим, должен был встретить в указанной точке только одну. А про остальные не знать. Департамент хорошо подстраховался». «Это уже не важно. С 12 мы справимся. Теперь об этом я поинтересовался у моей девочки». «Легко», — мгновенно ответила она. «Так что, можно?» — спросила Ульяна Ганса. Ей уже не терпелось начать. «Можно», — одобрил Ганс. «Разрешаю огонь по птичке. Но помним, одновременно надо вырубить главного, а только потом всех остальных. И да, всех остальных желательно тоже одновременно вырубать, но там уже как получится. Главное не допустить, чтобы они сообщили в штаб». «Мы в курсе», — сказала Ульяна. «Ребят, готовы? Дядя Семен, готовы?» «Всегда», — опять ответил Бас. «Да, готовы». Следом подключились те, кто, скорее всего, будут нейтрализовывать руководителя операции. Ульяна явно смаковала этот момент, наслаждалась каждой миллисекундой. «Огонь!» — на выдохе выпалила она. До меня через рацию донесся звук выстрела по квадрокоптеру. Снайперка была без глушителя. А потом началось. Жалко, я этого не видел. Свои рации никто не выключал, чтобы нам было слышно, как агенты огребают тумаков. Все как договорились. Обезвредить, вколоть снотворное, забрать все средства связи, связать и кинуть назад, предварительно полив спиртом костюм. Время на химическую реакцию ровно 5 минут. Если успеют, агент останется жив. «Первый готов», — сообщили по портативной связи. «Рацию изъял. Сдам при встрече». «Спасибо, дядя Вадим», — ответила Ульяна. За следующие 20 минут наша группа быстрого реагирования отправила обратно за стену всех агентов без исключения. Но мы не расслаблялись. Прождали еще час на всякий случай. Вдруг департамент отправил бы вторую группу, если бы первая не вышла на связь. Но связь по изъятым рациям с ними извне не устанавливали вообще. Никто в них не сказал ни слова. Странно. Может быть, объявили режим радиомолчания? Или как там он называется, пока не схватят Ганса. Но и не важно, нам это было только на руку. Самое главное, основной состав группы до заявленного мной места встречи так и не добрался. Есть. Ладно, поехали назад. Нельзя отсутствовать слишком долго. В итоге первым не выдержал мой дед. Больше чем на 12 костюмов у них жидкости бы не хватило. Примерно столько я и сказал, чтобы Заботин им выдал. Не думаю, что появятся еще агенты. «Ребят, спасибо за службу, мы справились», — произнесла в рацию Ульяна. «Но пока все не расходитесь, оставьте хотя бы по одному человеку на каждые 100 метров». «Будет сделано», — беспрекословно ответили из рации. «Но где-то через часик уже можете возвращаться», — добавила девочка. «Ведь если что, Ганс нас предупредит, и мы успеем отреагировать снова и не пустить департамент в город». «Конечно, предупрежу», — подтвердил Ганс. «Принято», — ответили из рации. Мы втроем забрались в УАЗик и вернулись к месту эвакуации. Несколько парней из Ульяниной банды уже ждали нас там, на старых советских мотоциклах. «Припасли на крайний случай», — улыбнулся тот самый Антон, который передавал мне записку на крыше ларька, кивнув на свой мотоцикл. Они старые, правда, очень, их часто ремонтировать приходилось. Поэтому мы ими почти не пользовались, оставили на сегодняшний день, получается. Забирать их за стену уже не будем». «Ясно», — ответил я. Мотоциклы были брошены в лесу у трассы, а все устройства связи тут же сданы Ульяне. Та бережно передала их моему деду. За короткое время мы совершили невозможное, при этом сделали это быстро, красиво, играючи. Супер! Я бы повторил. Теперь дело за малым. Попрощаться со всеми и задержаться в городе на неопределенный срок. «Куда вы так сорвались? Я уже забеспокоилась», — Рита подбежала к дочери. «Да подумал, что утюг забыл выключить», — хихикнул я. Она недоверчиво взглянула на меня и забрала с собой дочь. Дед показал мне поднятый вверх большой палец. Все наши предположения оправдались, все до последнего. Департамент нас обманул. Но дело, тем не менее, было сделано. Мы их уже переиграли. Осталось самое главное.